На Троепольского она старалась не смотреть. Тот выбрался из-за стола, постоял, словно раздумывая, потом подошел и коротко двинул Белошееву в зубы. Голова у того откинулась назад, стукнула со стену, Гуччи затрясся и опять тоненько затявкал. Он не одобрял никаких проявлений насилия. Саша закрыл лицо руками. «Ты че дерешься?» «Я б тебя убил», — сказал Троепольский спокойно и отряхнул руки, как давеча Сизов. «Гришка», — пробормотала Полина, — «это ужасно, но я думала, что ты тоже. Федька в последнее время о тебе слышать не мог». «Я знаю. Прости меня. Не страшно». Троепольский вернулся за стол и теперь смотрел в монитор, рассвеченный яркими красками. «Ехал Ваня на коне», — думал он уныло, — «вел старушку на ремне». А собачка в это время мыла фикус на окне. «Фикус — это я. Меня все время моют на окне, так что зубы скрипят и жить не хочется. А все только и делают, что рассматривают меня и снаружи, из-за стекла, и, так сказать, изнутри, в коллективе. А с Хромовым я поговорил», — неожиданно добавил Сизов, — «как раз, когда вы тут мой стол обыскивали». «Не видать тебе, Уралмаша, Саша, как своих ушей. Они ведь тоже не мальчики, в жизни кое-что понимают. Зря ты так старался, макет мне подкладывал». «Я не подкладывал, откладывал. Байсаров тебе рассказал, что мы с Федькой накануне вечером опять полаялись. Ты решил, что все стрелки на меня переведешь, а Троепольской клюнет. Точно?» Саша вдруг начал тоненько скулить и раскачиваться из стороны в сторону. Полина подхватила с пола свою собаку, прижала ее к груди и похлопала по голой заднице, чтобы ее успокоить немного. «Я, кстати, тоже думал, что это ты», — буркнул Троепольский из-за компьютера. «Спасибо», — поблагодарил Сизов корректно. «Пожалуйста». Тут Троепольский улыбнулся, как будто оправдываясь, но я всегда все представляю немного сложнее, чем есть на самом деле. «Это нам известно», — пробормотал Сизов, — «давно и хорошо». «Я никого не убивал», — заверещал Саша и даже сделал попытку вскочить, но Сизов толкнул его обратно в кресло. «Я не убивал. Нет, это он убил. Он его ненавидел, Федьку. Это он убил. Или она. Это она убила. Я знаю таких сук, как она. Знаю!» Воцарилась тишина. «Ребята?» — вдруг спросила Полина Светлова. «А кто же это убил Федю Грекова? Никто не знает?» «Я знаю», — отозвался Троепольский, и все на него посмотрели. «Поехали. Надо выяснить все до конца». На лестнице сильно дуло и чем-то пахло, довольно сильно. От запаха медленно и тошнотворно начала кружиться голова. Сизов звонил в дверь, а Троепольский разговаривал по телефону, стоя на один пролет ниже. «Да что это такое?» — пробормотал Сизов и еще раз позвонил. «Сейчас приедет», — негромко сказал снизу Троепольский и побежал наверх. «Ну что?» «Нет никого, хотя должны быть». Полина принюхалась. «А что это за запах? Странный какой-то. Собака Гуччи у нее на руках завозилась и затрясла ушами. Ей тоже не нравился запах». Они притихли, стараясь расслышать, что происходит в квартире, но ничего не слышали. Троепольский присел на корточки, потом встал на колени, как ищейка, повел носом вдоль дверной щели. «Это оттуда пахнет», — быстро сказал он. «Точно. И кажется, это газ». Он поднялся, и они с Сизовым переглянулись. Полина замерла. «Ну что?» «Да ничего. Давай». «На счет три». «Что вы хотите делать?» «Раз». «Ребят, что вы...» «Два». «Что вы делаете?» «Три». Полина взвизгнула, отскочила в сторону. Гуччи тоже взвизгнул и остался у нее на руках. Арсений и Сизов разбежались и со всего размаху ударились в дверь, как боевые слоны, штурмующие деревню. Дверь дрогнула, но не открылась. «Еще раз! Быстро! Раз! Хватит! Два! Да прекратите вы! Три!» Опять удар, такой, что содрогнулись стены, и дверь как будто поддалась. Они опять разбежались, на этот раз без счета, и навалились. И дверь провалилась внутрь, и оба они головой вперед влетели в квартиру. Тошнотворный запах здесь был гораздо сильней. Заслезились глаза, кашель стиснул горло железными клещами. «Сюда, скорей!» Дверь в кухню была плотно закрыта, и щель аккуратно проложена розовым халатом с фестонами и незабудками. Сизов отшвырнул халат, а Троепольской рванул дверь. «Быстро!» — заорал он Полине. «Быстро звони в МЧС!» Тело лежало как-то странно, и Полина не сразу поняла, в чем именно странность, и только потом сообразила. Его наполовину засунули в распахнутую духовку почти по пояс. Газ шел с тихим и ровным шипением, словно ползла бесконечная змея. Держась за горло, Троепольской яростно поворачивал рычажки на белой плите, а Сизов тащил жертву за ноги. «Служба спасения!» — сказал Полине в ухо уверенный голос. «Что у вас случилось?» «Переверни ее, Гришка, переверни ее! А черт возьми!» Вдвоем они кое-как вытащили тело из духовки и поволокли вон из кухни. Полина открывала окна, которые никак не поддавались. Распахнув все створки, она ринулась в комнату, где на полу лежала Лера Грекова с белым лицом и глазницами, словно намалеванными синим. Сизов стоял на коленях и тряс ее за плечи, а Троепольской поливал водой из какого-то кувшина, и Полина вдруг подумала, что уже поздно. Она умерла. У Леры был совершенно мертвый вид. И как только она так подумала, Лера вдруг содрогнулась, вытянулась, дернула рукой и начала кашлять. Тяжело, страшно. «Что тут у нас?» — спросили от двери. «Незаконные взломы и проникновения?» «Проникновение, твою дивизию!» — заорал Троепольской, не оглядываясь. А Полина оглянулась. Какие-то люди входили в квартиру, их было довольно много. Молодой мужик в джинсах и короткой кожаной куртке стоял в дверях. Почему-то она заметила его темные ровные брови и выдающиеся скулы и наблюдал за их манипуляциями без всякого сочувствия. «Сделайте что-нибудь!» — крикнула Полина. «Она умрет!» «Если сразу не умерла, значит, уже больше не умрет», — хладнокровно сказал мужик. «Майор Никоненко Игорь Владимирович, позвольте представиться, кто не знает. Все самодеятельностью занимаетесь, фрондерствуете?» Троепольский его послал, но майор только миролюбиво усмехнулся. Лера на полу тяжело дышала и корчилась. «Сейчас медицина подъедет», — сообщил майор, посмотрев на Леру. «Ну, поздравляю вас, Арсений Михайлович». «Это я вас поздравляю», — заявил Троепольской мрачно. «Если бы не мы, был бы у вас в активе еще один труп». «Это точно», — легко согласился майор. Полина ничего не понимала. «Экая у вас животная», — сказал майор и сделал Гуччи козу. «Вот у меня собака так собака. Волкодав, Буран называется. Жена в прошлом году поехала на лыжах, а он за ней увязался, а на горке, у нас в Сафонове горки замечательные, а на горке к ней какая-то гопота пристала, к моей жене». Тут он фыркнул и покрутил темноволосой головой. Полина смотрела на него во все глаза. «Ну вот, пристал, значит, гопота, а наш Буран встал на ее защиту».